Кобурин протер полотенцем запотевшее зеркало, швырнул мокрый комок в раковину и уставился в свое отражение. Крохотная ванная, отделанная голубой плиткой, была еще полна жара, и по стенам ползли капли влаги. Тренировочные штаны, которые Алексей успел натянуть на себя, прилипали к ногам. Футболку Кобылин пока не надевал. Стоя с обнаженным торсом, он внимательно вглядывался в зеркало, изучая хитросплетение шрамов на своем теле. Грудь и живот охотника походили на школьную доску, усеянную бесчисленными царапинами от мела. Некоторые шрамы были едва заметны, от них остались белесые намеки на былые повреждения, другие же выглядели свежими. Подняв руку, Алексей прикоснулся к припухлости на груди, напоминавшей крохотный бежевый вулкан, след от пули, полученный несколько часов назад. Окажется, что это случилось 20 лет назад. Раны не затянулись волшебным образом, просто выглядели так, словно сразу же после ранения тело прыжком сдвинулось во времени, дав время дыркам затянуться. И то, что некоторые дырки определенно были от смертельных ударов, наводило на мысли, что простым заживлением тут не обошлось. Кобылин провел пальцем по широкому рубцу, оставшемуся на груди от удара ножом. Прикоснулся к парным длинным царапинам на животе, след от неизвестно чьих когтей. Потрогал белую воронку от тяжелой пули. Упершись обеими руками в края раковины, Алексей заглянул в глаза самому себе. Худое обветренное лицо, торчащие скулы. Серые глаза законченного упрямца, смотрящие холодно и немного надменно. Стоит ли рискнуть? Не отрывая глаз от зеркала, Кобылин попробовал погрузиться в воспоминания. Осторожно, мягко. Вот его первое дело. И второе. Банда Бритова, вампир, подаривший ему прозвище «Стройбат». Гриша. Отель «Призрак». Скитание по подвалам и чердакам. Десятки сражений и сотни мелких стычек. Нет, конечно, он не помнил абсолютно всего. Многое было подернуто туманной дымкой. Совершенно естественной, человеческой. В конце концов, память не идеальна. Девчонка с косой, их совместная охота на чудовищ из-за грани мира. Нахмурившись, Алексей глянул на свою грудь, на белые шрамы. Не набухли? Не проступила ли кровь? Министерство, русалка, охотник на крыс, Гриша. Гриша, сукин сын, хранитель чертовых тайн, запутавшийся в собственных интригах. Тролли, подвал. Тяжело дыша, Кобылин медленно попытался воскресить в памяти дальнейшие события. Прикоснулся к ним аккуратно, бережно, с болезненным интересом, как пробуют языком нарывающий зуб, пытаясь определить, насколько все плохо. Подземелье, паук... Проклятая бессмертная тварь, которая, по уверениям подземников, могла уничтожить весь город. Драка на кухне, боль, отчаяние, отрицание поражения, боль в груди, смерть. Задыхаясь, Алексей опустил взгляд, провел пальцами по коже. Нет, кольнуло под ребрами, но нет, все в порядке. Крови нет, раны не открылись. Пока или дело не в этом? «Да ладно», — Алексей хлопнул в ладоши, потер руки друг от друга, снова уперся в раковину. Впился взглядом в свое отражение в мутном от пара стекле. Весь напряжен, мышцы вздулись, словно лыжник на старте. Он умер. Это Кобылин помнил совершенно точно. Что случилось потом? Там была девчонка, та самая, которая встречалась ему и раньше. О, ее он тоже помнил. Все предыдущие встречи. Но не эту. Они о чем-то договорились. Что-то произошло. Что? Бессмертная тварь умерла, а покойник встал на ноги и пошел к выходу. Боль тугим кольцом стянула голову, кольнула виски. В затылок ткнулся тупой лом. Пока не сильно, просто намекая на неприятности. Сопя и отдуваясь, Кобылин бросил взгляд на шрамы. Чисто. Дальше все как в тумане. Он определенно охотился на самых разных тварей, облика которых не помнил. Умирал, поднимался, охотился, умирал, и поднимался. Он выполнял задания. Да, и с каждой смертью, с каждым возвращением из-за грани он словно истончался. Оставлял на той стороне часть себя, постепенно теряя собственную волю и память. Похолодев, Кобылин рванулся вперед, чуть не ткнулся носом в зеркало, пытаясь прожечь взглядом собственное отражение. Он вдруг понял, что именно тогда он начал терять память. Пуля снайпера лишь поставила точку. Это случилось не сразу, не вдруг. Все началось почти год назад, когда он начал постепенно превращаться в новое существо, бывшее когда-то охотником Кобылиным. Алексей вспомнил, что до последнего цеплялся за свою личность, не желая сдаваться силе, жившей в его теле. Сходя с ума, отчаявшись, бывший охотник твердил про себя то, что хотел запомнить. Повторял вслух снова и снова то, за что можно было схватиться как за спасательный круг и не кануть в черное беспамятство. Сотню, тысячу, миллион раз. Самое яркое, самое важное, самое драгоценное — Линда. Губы Кобылина шевельнулись. Глаза остекленели, превращаясь в хрусталь, сквозь который проглядывала темнота, скрывавшаяся на той стороне. Боль бесилась в затылке, до вспышек в глазах, до хруста костей. Он нырнул в глубины памяти, бросившись в них, как в омут, с головой, с разгона, разметав клочья воспоминаний, как груду опавших листьев, не обращая внимания на боль и голоса за спиной. «Ведьма». Алексей попытался припомнить их встречу. Да, что-то такое было в зале с картинами. Ее лицо. Кобылин никак не мог увидеть ее лицо. На ум сразу приходила картинка из недавнего видео. Усталая, почти изможденная женщина с набухшими веками, выглядевшая так, словно только что перенесла тяжелую болезнь. Это сейчас. А тогда, какой она была, когда они встретились? Шипя от боли, охотник вцепился пальцами в края раковины, да так, что керамика захрустела, покрылась сетью трещин. Нет, ускользает. Они были вместе. Объятия. Переспали? Да, он вытащил ее из горящего дома. Потом она позвонила и, кажется, назвала адрес базы троллей. Замычав от нестерпимой боли, Кобылин наклонился над раковиной и ткнулся лбом в зеркало. Нет, тяжело. Как она выглядела тогда? Почему он так цепляется за это имя? Расслабившись, Кобылин поднял голову, глянул на свое отражение. Взъерошенные волосы, косая ухмылка, злой упрямый взгляд. «Я должен найти ее», — сказал Кобылин сам себе, но его губы не шевельнулись. «Линда». Это последний кусочек головоломки, недостающая часть мозаики, краеугольный камень. Он должен найти эту ведьму. Встать лицом к лицу. Тогда, быть может, память вернется к нему окончательно. Откроются все скрытые детали, прячущиеся сейчас в тумане. Теряя свою жизнь, свою личность, он твердил ее имя. Как пароль, как компьютерный код, программируя сам себя. На что? Он делал это в то время, о котором почти ничего не помнил сейчас. Нужно потянуть за эту ниточку. Тогда, возможно, распутается весь клубочек? Алексей разжал пальцы, отпустил треснувшие края раковины и отодвинулся от зеркала. Снова взглянул на себя. Некоторые шрамы набухли, а вот крови не видно. Голова раскалывалась от боли, но она уже отступала, мягкими волнами растворяясь в тепле ванной комнаты. Вот, значит, как. Значит, это воспоминания о том, кем он был и что он делал, опасны, а его собственные приносят лишь головную боль, словно кто-то с той стороны все еще пытается пробраться в его сознание. Кобылин вскинул руку, коснулся шрама на голове, дернул уголком рта. Проклятая пуля, какой бы волшебной она ни была, сделала свое дело. Она убила того, в кого он превращался. Ладно, не убила, сильно покалечила. Дав возможность охотнику Кобылину, постепенно растворявшемуся в небытии, снова вынырнуть наружу. Что сделала эта пуля? Какие связи нарушила? Почему девчонка смерть, явно что-то сделавшее с ним, больше не показывается? И что за тварь схватила ее тогда, на крыльце, прямо в языках пламени? Вопросы, на которые нужно получить ответы. Но не сейчас. «Линда», — твердо произнес Кобылин и оттолкнулся от раковины. Развернувшись, он распахнул дверь и, натягивая подхваченную с вешалки оливковую майку, цветом напоминавшую военную форму, выбрался в коридор. Из большой комнаты доносились громкие голоса, но Кобылин свернул на кухню. Шлепая босыми ногами по плитке, он подошел к столу, нашел старую кружку в шкафу, выдул из нее пыль, налил кипятка из горячего еще чайника. Бросил в него пакет чая из коробки, стоявшей на столе. И, дожидаясь, пока он заварится, выглянул в окно. Там внизу у подъезда торчали две черные машины с мигалками и броневик банка. Чуть дальше притаилась патрульная машина полицейских, увязавшаяся за ними по дороге сюда, в маленькую квартирку, уставшую на время штабом охотников. Полицейских остановила рыжий, успевший позвонить то ли коллегам, то ли покровителям, и даже подрядил их дежурить, отпугивая потенциальных любопытных участковых. Вытащив пакетик заварки, Кобылин бросил его в раковину, попробовал чай. Горячий. Хорошо. Алексей посмотрел на свои босые ноги, на мокрые треники, на майку, обтягивающую плоский живот и оставлявшие обнаженными жилистые плечи, покрытые сетью шрамов. Нужно быть убедительным, невозмутимым, расслабленным и полностью уверенным в своих силах. Босой человек в майке с чашкой чая в руках может быть чертовски убедителен. «Сойдет», — вслух решил Кобылин. И, прихлебывая на ходу из чашки, он пошлепал босиком в гостиную, туда, где сейчас решалась судьба города.